То, что это событие еще не началось, но уже близко, я ощутил еще в тот момент, как ступил из портала звездной сети на лесную подстилку джунглей Эндерна. Напряжение жизненных токов планеты еще не дошло до той критической точки, которую я запомнил на момент нашего попадания с Фрисом в прошлое. Однако первые ее признаки уже ощущались, и не только в силе, но и наяву в окружающих джунглях, пронизанных встревоженным настроем местной живности, на голых инстинктах предчувствующей наступление чего-то опасного. Есть сигнал. Фрис управился быстрее, чем я ожидал, прорвав густой полог лесной кроны и спустившись к нам с Аней в шлейфе из прелой влажной листвы и свете солнечного луча, впервые за долгие годы сумевшего прорвать плотную завесу джунглей. И, судя по координатной сетке, мы примерно в паре часов хода от ближайшего пограничного аванпоста и в десятке лет от Изиза. Бывшая трасса свупов с Норой Магру еще дальше. Не так плохо, я постарался сохранять оптимизм, хотя внутренне скривился от разочарования. С другой стороны, чего еще было ждать? Не может же нам вести вечно. А что по времени? Бегемот еще не вышел на орбиту Эндерна. У нас есть примерно полдня до того, как мы с мандалорцами отправимся по душу Магру. Мандалорцы. Аня, внимательно слушая Фриса, вдруг недовольно скривилась. Я не сразу сообразил, чем вызвана столь явная неприязнь, пока в памяти не всплыли давние уроки Нагзила, рассказывавшего о древней вражде джедаев с мандалорцами, столь глубоко въевшейся в культуру обоих обществ, что даже сейчас, тысячи лет спустя со дней последней войны с Мандалором, многие джедаи, подобно Анье, с предубеждением относились ко всем разумным, отмеченным его знаком. На этом фоне мои партнерские взаимоотношения с кланом Ордо скорее редкость, чем правило, о чем я благополучно забыл, пока не увидел реакцию Эвин. Все еще хмурящуюся и с подозрением выслушивающую заверение Фриса, вещавшего, что конкретно этим мандалорцам можно доверять. Ох, лучше бы он молчал, потому как едва речь зашла о Джинне Эрда, Аня приняла охотничью стойку и с невинной, не предвещавшей ничего хорошего улыбкой поманила меня в сторону, при этом подозрительно сжав рукой рукоять светового меча на поясе. «Джинна, значит, и почему ты о ней не рассказывал?» «Потому что у нас с ней чисто деловые отношения», — отмахнулся я, одновременно прожигая взглядом потупившегося Фриса, виновато скукоживающегося из человеческого кварда в крохотный невинный кубик. Она приняла командование отрядом Орда после гибели брата и подчинения Василиска. «Когда разделаемся с Магру, нам понадобится помощь ее мандалорцев, чтобы разобраться с пленниками. Смотри у меня», — Аня прищурилась и угрожающе погрозила мне пальцем, хотя внутри уже успокоилась. «Узнаю, что очередную бабу завел, отчекрыжу яйца. Тебе еще с остальными разбираться, когда все закончим, не забыл. Смотри у меня, Эвин, я тебя ни с кем делить не собираюсь». «Попал мужик», — фыркнул пятый у меня в голове, пока я обнимал и успокаивал прижавшуюся ко мне сердито сопящую девушку. «Но это и хорошо, если кому и под силу вправить тебе мозги, то только ей. Нам все еще нужно попасть в город», игнорируя всяких бестелесных умников. Я поспешил вернуть разговор в конструктивное русло и обратился к подобравшему Фрису, вновь ставшему квардом, едва гроза в моем лице прошла стороной. «Уже придумал, как добраться до цивилизации. До пограничного аванпоста придется переть через джунгли, шаттлы в эту глушь не летают. Оттуда уже можно рвануть в Изис. Если повезет, успеем разжиться тебе оружием до того, как Митина прилетит на стоянку. Где ты собрался искать световой меч на Андероне?» Аня скептически фыркнула. «Или хотя бы подходящие детали. На этой неделе уйдут, если не меньше. Не говоря уже о том, что у Джови нет подходящего кристалла». «Что?» Девушка прервалась, увидев наши с Фрисом переглядывания вперемешку с понимающими ухмылками. «Вам что-то известно? Против светового меча не обязательно нужно использовать такой же световой меч». Я не стал ударяться в давние воспоминания, когда мы с Фрисом только готовили основную канву для сюжетной арки наших «Звездных войн». «Достаточно будет просто найти клинок с картозисной оплеткой», — закончил за меня брат и весело подмигнул возмущенный таким святотатством Анье. «В Изизе как раз проживают несколько коллекционеров древности, помешанных на артефактах прошлых эпох, и среди есть как минимум один именитый оружейник, Бетильера Санрейдер», — кивнул я, тоже вспомнив информационную сводку по Андерону, которую Фриз сделал еще во время нашего первого прибытия в систему. «Ушлый старикан под сотню лет, в состоянии на уровне королевской семьи, обладает самой впечатляющей коллекцией в секторе. У него должно быть то, что нам нужно. Точно, они все еще одолевали сомнения. Она машинально погладила рукоять своего светового меча. Сама мысль владения холодным оружием вызывала у нее дискомфорт. Сказывалось орденское воспитание, с младства вбивавшее в головы юнлингов неприятие к более грубым способам покромсать разумных на куски, нежели аккуратное отчекрыжевание конечностей световой шашкой. Либо так, я пожал плечами, либо искать готовый световой меч. И не факт, что у Санрейдер будет такой. А если и будет, что он подойдет мне. Аня понимающе кивнула. Склонность адепта к той или иной стороне силы всегда накладывает на него определенные ограничения. В нашем случае, как полностью посвятивших себя светлой стороне, она требует использования определенного типа фокусирующих кристаллов для светового меча. У Ани, например, это довольно редкий вилмарит с виридиановым оттенком клинка. Тонкое элегантное лезвие в сочетании с кристаллом, пропитанным светом хозяйки, сделали световой меч довольно капризным для освоения любым другим джедаем. Мне доводилось держать его в руках и, ощущение, скажем так, сражаться таким оружием можно, но полного единения не будет. А в скоростном бою одаренных, где, порой, доли секунды решают исход поединка, каждая мелочь имеет значение. С такого ракурса обычный меч для меня будет даже предпочтительнее. Да, я заметно потеряю в мобильности и не смогу использовать большинство привычных наработанных связок, но зато не буду отвлекаться на компенсацию сопротивления несовместимого Кайбера. Магру, мастер разума, и в борьбе с ним мне понадобится вся имеющаяся концентрация. Сомневаюсь, что нам вообще удастся возможность скрестить клинки. А если и так, обычного укрепленного меча вполне будет достаточно. Ты забыл упомянуть, что стоит такая игрушка для пару лямов кридов, беззастенчиво подзеркалил мои мысли пятый. Хотя, для твоих капиталов это не проблема, да, хомячина. Сколько там уже на счетах Джоффриса скопилось? Я машинально почесал затылок и покосился на Фриса, не ставшего терять время даром и, без подсказки, врубившегося в сочное многотравие растительности джунглей азартно ревущей квардионной мясорубкой. Аня помогала, двигаясь за ним следом и косыми взмахами светового меча поджаривая истекающие соком обрубки хищных плотоядных лиан с шипами на стеблях. А действительно, сколько? В какой-то момент, когда поступления от покупок Звездных войн превысили определенную планку, я перестал держать руку на пульсе, отдав потоки финансов под чуткий контроль Джун. Сейчас она, привязанная к везунчику, все еще должна была быть на Карусанте, контролируя Джоффриса и идущие сквозь него финансовые потоки, а именно миллиарды кридов, пущенные в оборот ради обеспечения безопасности и функционирования всей системы на должном уровне. На этом фоне, конечно, изъятие пары миллионов погоды не сделают, но вопрос в другом. Как это сделать? Как минимум, потребуется устойчивый канал связи с Карусантом, а, значит, есть вероятность раскрыть себя раньше времени и нарваться на временный парадокс. Опыт прошлого показывал, что игры такого плана никогда не заканчиваются хорошо, и, чтобы минимизировать риски, нужно подгадать все так, чтобы начать сеанс связи уже после нашего с Фрисом попадания в прошлое, то есть на всю операцию отводятся считанные минуты, после чего нужно втемпировать когти к логову Магру, пока ушастый гоблин не употребил мандалорцев, а с ними остальных пленников, среди которых джедаи во главе с моим бывшим мастером Нагзилом. Учитель, меня вдруг как током ударило, совсем забыл про него со всеми волнениями минувших событий, а ведь изначально я летел на Андерон в том числе, чтобы спасти его, а не только схватить Магру. Пуду, и как тут не разорваться прикажете? Сомневаюсь, что зеленый злыдень даст мне хотя бы миг передышки, чтобы освободить пленников. А, значит, их судьба ложится на плечи Фриса, так как Аня не упустит шанса навтыкать уроду, запудрившему мозги нашему сыну. Твою ж медь, еще и Киран и Лана с Карой, третий с четвертым. Мои дети, что мне, во имя силы, теперь со всем этим делать? Видя, что я совсем приуныл, Фрис начал распевать веселые песенки из пиратского репертуара, что вкупе с непрекращающейся рубкой стонущих джунги, сделало наше передвижение к аванпосту весьма колоритным. Неудивительно, что встретили нас разогретыми стволами турели и поднятыми щитами, еще загодя предупредив не пересекать обозначенный периметр. Ну да, еще бы, три перемазанные растительным жмыхом фигуры, одна из которых, к тому же, еще и светится ярким неоном. Это Фрис, дурачись, разогнал ядро, изображая из себя новогоднюю елку. Пришлось прикрикнуть, чтобы не пугал народ почем зря и брать переговоры в свои руки. По крайней мере, своего он добился. Вывел меня из апатии, куда я вновь начал проваливаться под гнетом навалившихся проблем. С грехом пополам удалось убедить суеверных местных, что мы не злобные лесные демоны, а просто потерпевшие крушение неудачники, которым не иначе как чудом удалось добраться до пограничных секторов обжитых территорий. Немало помогла Аня, чья жалобная моська даже в подтеках сока поджаренных лиан смотрелась мило и располагала пограничников, с начала месячной вахты не видевших никаких женщин, особо любвеобильных. Правда, пришлось приструнить ментально, но общий эффект был достигнут. Нас впустили внутрь, позволили принять душ и привести в порядок одежду перед тем, как прибыл эвакуационный шаттл. Плюсом оказалось то, что платить за него не пришлось. Таких адреналиновых туристов, желавших почувствовать себя наездниками из сказок и нырнувших в покорение дикой фауны Андерна, нередко вылавливали в джунглях по сигналам спасательных маяков. Потрепанными, но куда чаще по частям или недожеванными кусками, непригодными даже на опознание. На радостях, что им не придется заполнять посмертные формуляры, спасатели даже не стали пытать нас насчет документов и просто высадили в ближайшем поселении с рабочим транспортным терминалом, откуда мы уже на втихаря взломанных фрисом гравибайках за 8 часов на форсаже добрались до Изиза, успев аккурат до закрытия антикварной лавки Бительера Санрейдер. Старикан, ожидаемо, встречать мутных гостей отказался. Вместо него краткий экскурс по внушительной коллекции орудий убийства, висящей на стенах и оружейных стойках, провел его помощник, представительный мужчина лет 40, в строгом костюме и носящий на левом глазу визор дополненной реальности. Его обволакивающий голос приятно ласкал уши и, вместе с легкой ненавязчивой музыкой в лавке, придавал окружающей атмосфере свой неповторимый шарм. В какой-то момент я даже поймал себя на мысли, что не различаю отдельных слов и просто восторженно глазею по сторонам, не в силах остановить взгляд на чем-то одном. Чего тут только не было, и знаменитые громоздкие плазмоменты десантников эпохи Старой Республики, и дикие редкие карабины экзотов, выпускаемых ограниченными партиями для наемников тех же лет, а отдельные самые большие стойки занимали убойные образцы тяжелого вооружения, которые обычному человеку даже поднять не под силу. У одной такой пукалки с гиперзвуковой пушкой распустил слюни фриз. Этот любитель всего монструозного и вдохновляющего на создание новых проектов во вселенной Звездных войн, еле оттащил, чтобы уже через пару шагов вместе с ним зависнуть в следующем отделе, представляющем бесчисленное разнообразие бластеров всех видов и размеров, способных удовлетворить самый придирчивый вкус клиента. Но, как бы ни тянулись жадно загребающие руки к радующему мужской взор богатству и энергострела, пришлось унять радостно колотящееся сердце и обратить взор на дальнюю часть лавки, посвященную холодному оружию. И выбор тут был ничуть не меньше. Десятки клинков, вычурных и простых, коротких поясного ношения и громоздких двуручников с уклонов в старинный дизайн. И многие со скрытыми свойствами, как наличие виброклинка или напыление токсичным металлом ядовитых расцветок. Картозисные мечи занимали отдельную стойку и буквально заставили мои глаза загореться азартом исследователя. То, что ситхи прописали, хищные и немного изогнутые на концах орудия смерти мрачно поблескивали антрацитовым углем в приглушенном освещении зала. Грозное и страшное оружие, совершенно не подходящее кому-то, исповедующему светлую сторону силы. Эти не подойдут. С сожалением прервал я пространственную лекцию продавца, излагающего довольно интересные факты об истории попадания этих и других клинков в коллекцию уважаемого Бительера Санрейдер. «Предпочитаете что-то более смертоносное?» Мгновенно сориентировался мужчина аристократичным жестом, двумя пальцами поправив оправу визора и смерив взглядом мою внушительную фигуру, возвышавшуюся над ним на целую голову. Я призадумался и переглянулся с Аней, согласно моргнувший на мой безмолвный вопрос. Да, она тоже это почувствовала. От картозисного оружия ощутимо тянуло темной стороной. Не сильно, но для адептов света даже такие эманации казались сродни тухлой вони посреди благоухающего цветочного сада. Видимо, в свое время клинки успели побывать в настоящей мясорубке, отголоски которой намертво въелись в металл гневом и яростью древних одаренных. Их световое оружие оказалось бессильно против жаждущего живой крови черного металла, и даже спустя века, картозис все еще фонил болью и страхом отобранных жизней. «Нужен другой металл», после паузы и собравшись с мыслями, произнес я, обращаясь к терпеливо ждущему меня продавцу. «Есть еще варианты, способные выдержать сверхвысокие температуры, например, столкновение со световым мечом. Мужчина понимающе улыбнулся Анье, чей неприкрытый клинок свободно свисал с пояса, но более ничем не выразил своей заинтересованности. «Профессионал, желание клиента превыше всего. Прошу вас пройти в зал ожидания. Клинки такого рода находятся в закрытой от общего доступа секции. Мне нужно проконсультироваться с господином Санрейдер. В этом нет нужды, Эркин. Дальше я справлюсь сам». Реакция нашего сопровождающего оказалась моментальной. Обернувшись на голос, раздавшийся с лестницы, ведущий на второй ярус лавки, Эркин глубоко поклонился в пояс и учтиво произнес: «Господин». Бетильер дождался, пока его помощник вернется за стойку у входа, после чего цепко оглядел нас, особое внимание отделив квардионной фигуре Фриса. «Предлагаю сразу перейти к делу, господа джедаи. Мне не нужны проблемы с орденом, однако и за бесплатно я ничего не продам. Экспонаты из Бискара, Фрика и Ультрахрома стоят от миллиона кредов и выше. За особо редкие экземпляры цена доходит до 5. Вы располагаете подобными средствами?» Душевная жаба озадаченно квакнула, впечатленная размерами наглости коллекционера, от которого явно несло эманациями жадности. Пришлось наступить ей на горло и утвердительно кивнуть, благо вопрос оплаты с Фрисом обговорили еще на пути через джунгли. Чтобы не вызвать временного парадокса, он будет использовать накопление с обезличенного чипа, которое на всякий пожарный всегда таскал в своем ядре. О причинах подобной паранойи я не спрашивал. Как говорит, от кого поведешься. Денег было достаточно для покупки любого оружия в лавке, еще и останется столько же. Тем не менее, спидербайки для перелета в Изис Фриз все равно взломал. В память о старых добрых временах, когда его звали Фризби, и тело адаптивного кварда заменял металлический корпус с вшитой матрицей дроида-диверсанта. Я не смог возразить ничего против, раз погонщик терминала все равно получил достойную плату, покрывающую стоимость угнанных спидеров в два раза. После того, как загруженный Фрисом вирус вывел его позитронные мозги из спящего состояния, уже после нашего прибытия в Изис, «тогда прошу за мной», старик удовлетворенно буркнул что-то после считывания на наручный коммуникатор данных протянутого ему банковского чипа. «Сейчас вы увидите жемчужину моей коллекции». Фрис, подобно мне, закатил глаза. «Сколько пафоса! Все эти барыги одинаковы, когда дело касается манящего блеска кридов. А если к этому выдается возможность распушить хвост перед симпатичной девушкой, картинно хлопающей ресницами и благостно внимающей рассказом о бурной молодости контрабандиста, хорошее настроение обеспечено. Мне оставалось только усмехаться и наслаждаться зрелищем того, как опытная бансинтор ордена джедаев умело играет на струнках чужой души, внутренне оставаясь такой же спокойной и беспристрастной. С ее помощью мне осталось только пройтись по рядам оружейных стоек и выбрать понравившийся бескоровый клинок, притянувший внимание благородным серебристым блеском и аурой силы предыдущего владельца. Остальное Аня сделала сама, без силы, одним лишь женским очарованием разведя маслянисто лыбящегося сластолюбца на смешную цену в 900 тысяч кредов, практически даром за оружие из Бискара, обычно применяющиеся исключительно для создания мандаларских доспехов и куда реже для чего-то иного. Взяв в руку рифленую рукоять меча, я сделал пару пробных взмахов, привыкая к весу и балансу оружия, совершенно отличного от используемого одаренными. ХМ, весьма недурно. Длина чуть короче стандартного светового меча, лезвие сабельного типа с характерным изгибом в сторону обуха. Не припомню такого оружия в культуре мандаларцев, значит, самодел по чьему-то особому заказу. Но, пусть меч и не бывал в гуще боя, от него явственно веяло внутренней силой и отголосками эмоций мастера, вложившие в свое творение всю душу. Отчасти поэтому мой выбор и пал на него среди прочих других клинков, больше подходящих мне по форме и размерам. Мандаларское железо крайне прочный и в то же время пластичный материал, что касается духовного плана. Подобно Картазису, чутко реагирующего на темную сторону, оно способно накапливать токи силы и хранить отголоски душ предыдущих владельцев. Не зря мандаларцы передают свои доспехи из поколения в поколение. Часть культуры имеет под себе вполне реальные корни, воплотившись в культ Бискара, в некоторых кланах принимающего довольно гипертрофированные формы. Хотя те же Эрда в этом плане не столь ортодоксальны, но даже они, увидев носителя подобного меча, потребуют его возврата в лоно Мандалора для переплавки и очистки от налета грязи тех, кто не следует пути. Быть может, он даже станет символом. Я крутил меч в руках, принимая окончательное решение. Когда разделась с Магру, передам его Джинне. Вместе с Василиском это упрочит ее положение в клане и даст хорошие шансы на преемственность. Со временем Атран получит должного им главу Эрда, недурная перспектива. Беру. Аня, переведи креды на счет, пожалуйста. Сделано. Как тебе этот меч, Джови? Нравится? Прекрасно. Теперь хоть на передовую с ситхами. А ты что-нибудь себе присмотрела, Фрис? Нет. Быстро ответила за моего брата Аня, уже успевшего открыть рот и потянуться в сторону здоровенной секиры из ядовито-красного металла. Нам уже пора. А-а, Бительера Санрейдер, который вдруг перестал ощущать на себе накатывающие волны женского очарования, разочарованно обернулся ко мне и даже как-то просительно пролепетал. «Уже уходите, господа, но я хотел предложить замечательный хашийский каф. Боюсь, у нас мало времени», я отрицательно покачал головой, не поддаваясь щенячьему взгляду Фриса. «Успеет еще цацками обзавестись. Аня права, сперва дело, а мы и так сильно задержались. Но, подождите, у меня есть еще кое-что», возбужденно забегал Бительера, никак не желающий отпускать запавшую ему в душу молодую джедайку. Пусть и весьма плачевного вида, в робе, потрепанной похождениями в джунглях, но даже так остающуюся самым ярким лучом красоты в этом царстве блестящих драгоценностей минувших эпох. Только сегодня, исключительно для дорогих гостей джедаев, оружие вашего ордена, хранимое моей семьей испокон веков. Что? То на ней моментально заледенел. У вас хранятся незарегистрированные световые мечи? Прошу вас, миледи. Испугался и замахал ладоншками обильно вспотевший коллекционер. Все законно. Эти мечами владели мои предки по материнской линии во времена древних ситхских войн. Двухклинковая песнь воды и одноклинковое сияние неба. Уникальные вещицы в своем роде, именные, авторский дизайн. Покажите, непререкаемым тоном велел я, внезапно ощутив какое-то странное волнение в силе. Что-то неуловимое, но заставившее меня намертво вцепиться в появившийся шанс. Бительера перевел взгляд Сенья на меня, и улыбка его потускнела. «Эти мечи не для продажи, мастер-джедай. Они – святые реликвии моей семьи, но я не против показать их вам. За определенную плату, разумеется». Красноречивый намек в сторону опешившей от такого наглого подката Ани не остался безнаказанным. Бесстрастное лицо девушки вдруг отразило непримиримый внутренний свет, сияющий в ее источнике подобно яркой утренней звезде, а пробирающий до мурашек спокойный тон заставил лоб Бительера покрыться очередной порцией пота, на сей раз холодного. «Показывай!» Даже Фрис восхищенно присвистнул, что уж говорить обо мне. До сих пор Аня еще не являла свою возросшую силу, и теперь я имел удовольствие наблюдать, как она выросла со времени нашего вынужденного расставания в прошлом. Не только как джедай, но и как лидер, способная принимать нелегкие решения и адаптироваться к любой ситуации. Ощутив мое оценивающее внимание, Аня повернулась и, дурачись, включила режим плохой девочки, показав дразнящий кончик языка. КХМ, что я там говорил об изменениях? Беру свои слова назад. Что? Барсинторы должны уметь настоять на своем. Добро должно быть с кулаками, перефразировал пятый, беззастенчиво копаясь в остатках памяти, доставшийся нам от Ивана. Какая женщина? Сила, я влюблен. Эй, возмутил я. Она моя, лапы прочь. Ха-ха. Между тем, развивший крейсерскую скорость владелец антикварной лавки успел метнуться наверх и вернуться с красивой деревянной шкатулкой, украшенной декоративной резьбой и выкрашенной в небесно-голубой цвет. Прошу, миледи, вот сокровище, которое передается в семье Санрейдер в ожидании часа, когда среди нас вновь появится достойный носить их. Аккуратно приподняв едва слышно скрипнувшую крышку шкатулки, Бительера показал нам ее содержимое. Аня и я проявили сдержанный интерес, тогда как шумно засопевший Фрис едва ли не запустил внутрь голову. Как старик и говорил, нашему взору предстали два световых меча, выполненных в одном стиле. Полагаю, оба когда-то принадлежали рыцарю-джедаю, прошедшему суровую школу войны. Одноклинковый имел простую рукоять из серой стали, слегка сужающуюся на креплении фокусировочной линзы и переходящую в удлиненную ребристую поверхность силовой ячейки, для более сильного сцепления с рукой. Вполне себе типовой меч для начинающего рыцаря-джедая, только недавно ставшего на продвинутый путь познания светлой стороны. С другой стороны, меч-посох имел уже более проработанный дизайн и резкие черты, выражающихся в спиральных бороздках, идущих от эмиттера к центральному соединению рукояти. Выходные отверстия для клинков были дополнительно защищены укрепленными вставками, на одной из которых даже остался след поврежденного металла, результат столкновения с другим мечом. В общем и целом, ничего особенного. Однако то колебание в силе никуда не делось. И, по мере того, как длилась пауза, я начал понимать причину его происхождения. Фриз. Мой брат завороженно смотрел на световые мечи, пока сквозь его квардионное ядро и кайбер-кристаллы проходили потоки силы. Процесс настолько необычный и завораживающий, что мы с Аней затаили дыхание и не шевелились до тех пор, пока Фриз не издал тихий вздох и не отстранился от шкатулки. «Сколько?» – раздался его приглушенный голос. Бительера Санрейдер моргнул и уставился на Кварда, будто впервые видел его. «Я же сказал!» Фриз покачал головой и, протянув руку ладонью вверх, направил силу. «У меня отвисла челюсть, как и у Бительера, при виде шевельнувшихся световых мечей». У одноклинкового повернулась муфта Миттера и открылся защитный лепесток, являя свету мягко мерцающий голубой кайбер-кристалл. У посоха что-то щелкнуло в рукояти, и декоративные вставки на концах мечей вдруг удлинились вдвое, явив заостренные концы тонких лезвий, которыми вполне можно было работать, как обоюдоострым кинжалом. Еще миг, и оба меча взмыли вверх, активируясь с приятным слуху гудением. Лавка озарилась нежным небесно-голубым светом, заставив Бительера схватиться за сердце и опереться на ближайшую стойку. «Как же так?» – донесся его слабый неверящий шепот. «Никто из семьи, за столько веков, почему они открылись тебе?» Я неотрывно смотрел на брата, а он на меня, когда его слова коснулись воздуха, гармонично вплетаясь в песню световых мечей. «Они предназначены не для вас, и тот, кто их создал, знал это. Назовите цену». Старик, по щекам которого катились дорожки слез, намертво вцепился в пустую шкатулку и осел на пол. Силы покинули его и, подскочивший помощник тот же потянулся с портативной аптечкой, явно готовый к чему-то подобному. Но сухая узловатая рука в морщинах остановила его на полпути. Бительера поднял голову и, сморгнув слезы, уставился на вращающиеся по часовой стрелке световые мечи, зависшие перед Фрисом, стоявшим с крайне одухотворенным видом. «Только тот, кто истинно чист душой, сможет активировать мечи», — убитым голосом сказал старик. «Пророчество. Мы верили, что это будет кто-то из нашей семьи, но силу не обмануть. Спустя тысячи лет наследие нами наконец ожило. В руках того, кто достоин нести его свет в мир». Бительера, все еще переваривая произошедшее, я попытался что-то сказать в наше оправдание, но старик резко тряхнул головой и, кряхтя, с помощью заботливого Эркина поднялся на ноги. «Уходите. Но, пока я не передумал». Старик еще раз посмотрел на нас троих и остановился напротив Фриса, который уже деактивировал световые мечи и аккуратно принял их себе в руки. «Как тебя зовут, дитя?» «Фрис. Атран». Ладони старика легли на плечи брата, а в его голосе прозвучала затаенная горечь и надежда. «У моей семьи есть напутствие, Фриз Атран. Пусть песнь воды укроет тебя от невзгод в бесконечном океане космоса, а сияние неба укажет путь среди звезд. В неизвестности, куда ты ступаешь?» Бительера Санрейдер отступил в сторону и указал ему рукой на дверь. «Надеюсь, нами сделала правильный выбор. Ступай, юный Шарт, и принеси мир в галактику». Глава 8. К логову зверя. Мы с Фрисом стояли на командном мостике бегемота, наблюдая, как сопящая от напряжения Митина прокладывает курс, ведя корабль сквозь атмосферные аномалии растущего воздушного тоннеля, соединяющего Андерон и Луну Тксун. Планетарное слияние обещало вот-вот начаться, и мы летели в самый его эпицентр. КХМ, я первый нарушил затянувшееся молчание, и, не сводя глаз с обзорного окна, деланно незаинтересованно вопросил: «И как давно ты ощутил силу?» Фрис улыбнулся, но также остался на месте без движения. «А я все ждал, когда ты не выдержишь. О, это было непросто. Чуть мозги не лопнули от перенапряга. И, сложно сказать, в какой именно момент, тон брата стал задумчивым, а выражение лица отстраненным. Все началось с установки импланта гибридной модуляции. Он наделил меня всеми чертами органических форм жизни, включая возможность чувствовать по-настоящему, а не имитировать по твоему образу и подобию, как раньше. Не думаю, что ты когда-либо имитировал чувства», — мягко возразил я ему. «Даже, когда впервые осознал себя Фрисби на Тайтане, этот дар всегда был с тобой». Фрис приосанился и повеселел. Расцветший цветок ярких эмоций показал, насколько ему приятно слышать эти слова. «А какая она для тебя?» – жадно спросил я, поддавшись своему любопытству. «Сила, иная. Я знаю, как ее чувствуешь ты, но у меня это как подключение к ядру дополнительного источника вычислительных мощностей, настолько большого, что мне приходится ограничивать скорость обмена данных, чтобы не спалить нейронные связи. Это завораживает и пугает, вернее, пугало поначалу. Что изменилось? Не ты один учился упряхи». В эмоциях брата промелькнули нотки гордости. Она помогла мне понять, что значит не просто чувствовать себя живым, но быть им. А есть разница? Есть. Я тоже не понимал, пока она не показала. И тогда, думаю, меня осенило. Сила всегда была рядом. Просто я не мог понять, что это и как ее направлять. Теперь знаю. Сияние неба помогло увидеть, его кончики пальцев любовно провели по рукояти своего нового светового меча, занявшего положенное место на квардионной имитации пояса. А песнь воды, в меньшей степени, я могу ее использовать, но она слишком остра для меня, во всех смыслах. Сейчас я просто подрабатываю курьером, чтобы передать ее тому, кто по-настоящему достоин. И кто же? Я осекся, увидев ухмылку брата. Еще с пару секунд потребовалось, чтобы интерпретировать бурю эмоций, взметнувшихся у него в груди, и узнать ответ. «Да ладно, не может быть. Нет, что мы с ней такое, по-твоему, брат? Помнишь, я говорил еще тогда, у стража на Альдеране, грини могут создать жизнь, а сила, да, в сочетании определенных условий для нее нет ничего невозможного. Зерно, которое Сот передал для пробуждения Джун, уже имело встроенные наниты с той же матрицей, как у моего импланта гибридной модуляции. Так что мне остается просто передать ей песнь воды и ждать, когда связь установится». Фриз сделал паузу и тихо, так, чтобы слышал только я один, продолжил. «Именно поэтому кайбер-кристаллы Гри такие особенные. Малыш, он ведь тоже осознал себя, в самом конце. Пусть и не так, как я, но твоя сила, Джови, помогла ему увидеть мир по-другому. Так же, как помогла мне». Против воли предательские слезы навернулись на глаза, и мне пришлось приложить немалые усилия, чтобы удержать их вместе с рвущимся из груди судорожным вдохом. «Пуду. Кажется, этот груз вины не отпустит меня уже никогда. Потому что, что бы я ни говорил окружающим, в глубине души я не смирился с сделанным выбором и корил себя за содеянное, за предательство того, кто пожертвовал собой ради исполнения моих желаний. Как же хреново, Джови!» Сознание всполошил предостерегающий крин пятого. «Твоя защита слабеет, а, Харш!» Спохватившись, я торопливо перехватил ускользающие поводья от сетей, окутавших спящую сущность поглотителя. Хищник в глубине подсознания недовольно заворочился, но все же погрузился обратно в беспокойный навязанный сон. «Следи за собой, ситх тебя дери!» Выругался пятый, и я почти наяву увидел, как он утирает холодную испарину со лба. «Эта тварь только и ждет шанса, чтобы вырваться, и твои душевные метания никак не помогают. Прости, искренне повинился я. Просто все, что в тебе до сих пор сдерживал якорь машины, вышло наружу. Вторая всегда была эмоциональной, и ты очень похож на нее, порой даже чересчур. Это такой толстый намек перестать лить бабские слезы и сжать яйца в кулак, без малейшего намека на издевку», подтвердил пятый. «Пойми, наконец, разящий свет, от тебя сейчас зависит не только наши жизни, но и напрямую миллионов других существ. Если Магру добьется своего, последствия будут катастрофическими. Ты должен сохранять разум чистым, чтобы одолеть его. Внимание экипажу!» Внезапный окрик Митины вывел меня из самокопаний. «Входим в зону турбулентности, может немного потрясти. А куда делись компенсаторы?» Начал говорить я и едва не прикусил язык, когда звездолет ощутимо так тряхнуло. «Понял, молчу. Митине виднее, как там ее толстячок небеса бороздит. Джови!» — рявкнула навигатор, бледная от напряжения и носом прилипшая к стенной панели с извивающимися кривыми графиков и стройными рядами смеющихся символьных параметров Интера. Ее последняя команда пилоту оказалась неудачной, вызвав каскадную встряску по каркасу корабля, когда сопящий от напряжения пилот Салластанец выкручивал штурвал по крутой траектории на снижение. «Куда именно нужно?» «Пустошь справа по курсу. Видишь, там», — я оперся на подголовник кресла второго пилота и через обзорное окно указал на песчаное пятнышко у окраины джунглей, проглядывающие в потоках взвихряющегося воздуха на границах атмосферного фронта. Заходи со стороны Солнца и зависни над джунглями. Оттуда мы доберемся своим ходом. Вам делать больше нечего, что ли? На кой хрен вам в эту харшовую дыру лезть, если можно прямо до места долететь? Мы с Фрисом молча переглянулись, благодаря науке пряхи ощущая то, что для менее чувствительной Митины оставалось скрытым. Так надо. Ну и хер с вами. Сдохните, жаловаться не приходите. Терпеть не могу призраков. Фрис хмыкнул, а я медленно вздохнул, беря под контроль вертящиеся на языке остроты. Это Митина, и перевоспитывать ее бесполезно. А мне что прикажешь потом делать? Буркнула чуть успокоившаяся клановый навигатор, все еще недовольная, что ее планы на тотальный расслабон с бухлом и девочками нарушили сразу по прилету в Изис. Кантиной с позаком тут не пахнет. При этом к раздражению Митины примешалась изрядная доля эмоций, испытываемая еще со времени нашей встречи в столице. Мы с Фрисом так и не смогли объяснить, как умудрились добраться до города раньше нее, если остались в лагере мандаларцев после отлета бегемота, и что стало с нашей внешностью, слишком изменившейся за такой короткий период разлуки. А вопросы не могли не возникнуть. Для любого, кто был знаком с нами лично, будто не десяток часов прошел с момента нашего расставания, а полновесный год по стандартной временной шкале, за который я вытянулся, хотя, казалось, куда еще больше, и окончательно потерял последние юношеские черты, став внушающим уважение молодым мужчиной. Волосы стали еще светлее, потеряв детский пшеничный оттенок и став почти белыми, не седыми, а именно белее, отражая произошедшие с организмом изменения, покрепленные глубокой связью со светлой стороной. В свою очередь Фрис столь виртуозно овладел своим квардом, что теперь его было почти не отличить от реального разумного из плоти и крови. Не считая небольшого фонового сияния неона вокруг фигуры, он выглядел настоящим во всех аспектах своей жизни, а не только духовном, делающим его частью единой силы. Но если первое еще можно было списать на апгрейд, то не заметить второго Митина со своей гиперпаранойей не могла. А уж когда Аню на мостике увидела, скажем так, я ожидал грома и молний, но Телина ограничилась нервным глазным тиком, поначалу, после чего слегка отошла и сходу ультимативно заявила, что ноги этой крашеной самки Харша не будет на борту ее корабля. Каких трудов нам с Фрисом стоило ее успокоить, отдельная песня, трагичная, полная обид, угроз, взаимных упреков и поэтических матерных конструкций, коими не побрезговали бы и самые отмороженные головорезы в криминальных синдикатах хаттов. При этом я, как глава клана Атран, проявил чудеса дипломатии, одной рукой удерживая рвущуюся в бой Телину, а второй придерживая за талию пышущую святой местью Эвин, так и норовящую схватиться за световой меч. И смех, и слезы, особенно в свете предстоящих разборок с остальными дамами клана, носящими под сердцами моих детей. В общем, с грехом пополам, шаткий мир был установлен, но Митина все же добилась, чтобы Аня покинула мостик, на что мне, скрипя сердце, пришлось пойти, внутренне содрогнувшись под пламенным взглядом возлюбленной, которым она наградила меня перед спуском на нижние палубы. Ох, чую, ждет меня на Альдеране веселая жизнь, внутренне пожаловался я пятому, вновь вспомнив тот момент ежась от колючих мурашек, бегущих по спине. Может, ну его, пусть ушастик делает свое дело. Бахнет и ладно, зато всем будет не до меня. А вот за наивность основе Ивана спасибо скажи, мой духовный собеседник по обыкновению рубил правду матку. Помнится, он тоже любил тешить себя призрачными надеждами. И нас заодно, зануда, обращайся. Корабль накренился, болтаясь в мощных воздушных потоках и медленно снижаясь, стараясь не привлекать лишнего внимания. Насколько это было возможно внешне, благо в силе старания Мяни нас практически не ощущалось. Ее опыт Барсентора позволял творить и не такие вещи, что пришлось весьма кстати в виду предстоящей встречи с Магру. Чем неожиданней будет для него наше появление, тем больше вероятность, что Нагзил с джедаями и остальными пленниками будут спасены. Фьюф, пилот-салластанец подвел бегемот к растительной кроне джунглей, вызвав нездоровое шевеление цепких ветвей хищных лиан, потянувшихся к небу. Выполненный маневр скрыл его от посторонних глаз со стороны бывшей трассы свупов, и я надеялся, что остаток пути по земле пройдет так же гладко. По расчетам Фриса времени, прежде чем наши прошлые версии встретят Магру и провалится в хроноколодец звездной сети, осталось совсем немного. Пилот откинулся на кресло, утирая ладонями мокрые от пота крыловидные капли поверх рта. В Унгрус я драл такие посадки, босс. В другой раз найдите способ самоубиться попроще. Отличная работа, Ринго, расщедрилась Митина на похвалу, повторяя движение соллостанцей, буквально утонув в мягком ложе второго пилотского кресла. Одной проставой не отделаешься, Джови. Бегемоту потребуется полный фарш на ближайшей верфи. За счет фирмы. Будет, Фрис утвердительно кивнул под моим взглядом. Молодцы, заслужили. Теперь наш черед. Митина широко показательно зевнула, едва не вывихнув челюсть. Ааф, вперед, мы тут подождем, Митина. Ладно, ладно, ворчливо отозвалась навигатор, нехотя выпрямляясь в скрипнувшем кресле. Улетим после высадки. Хотя, не думай, что ты отвертелся от объяснений. На это я только усмехнулся и кивнул Фриса, вместе с ним покидая мостик. Телина могла сколько угодно вредничать, но в конечном итоге сделает, как ей велено. Потому что ощущает мою возросшую силу и инстинктивно признает главенство вожака в стае, как принято у ее расы. И еще потому, что будущее уже определено, и в нем я не помню никакого тяжелого транспортника, ошивающегося в обозримой близости от логова Магру. Тем временем Аня на нижней палубе успела неплохо поладить с судовым техником, бортовым программистом и раздражающей занозой в заднице Митины, соллостанцем и хором Варом. Мы с Фрисом обнаружили этих двоих, сидящих на краю погрузочного контейнера с чашками ароматно дымящего кофейного тоника. За приятной беседой на политические темы современных реалий на республиканской арене, время полета пролетело для них незаметно. Мы с братом успели застать уже конец разговора. Выходит, Лаштаса получит чрезвычайные полномочия, считай, это уже простая формальность. За последние 3 года миротворческий флот пополнился еще на 100 тяжелых вымпелов новейшей постройки. И я не про тот хлам, которым гоняют пиратов на задворках фронтира Внешнего Кольца. Под командованием Адмиралтейства ходят новейшие суда со стапелей Куэта и Коррелианских верфей. Бриллианты в куче говна из ржавого железа. Знаешь, какие там цифры крутятся, дочка. Без чрезвычайных полномочий продавить такой госзаказ практически невозможно. А, значит, Сенат настолько глубоко запустил язык в очко канцлера, что может отполировать ей зубы изнутри. Еще и до кончиков ликку дотянется, если откат получит. Фу, дядя вор, где ваши манеры? Аня хихикнула и, не замечая нас с Фрисом, остановившихся в тени грузового контейнера, пригубила из исходящей дымком чашки. И все равно, я не понимаю, откуда такая агрессия. Империя ситхов пала много веков назад, а нынешние их последователи, как их там, культисты, даже не смешно, кучка любителей во главе с опальным мастером. Они скорее досадная помеха, чем реальная угроза республике. Может, канцлер знает что-то еще, что неизвестно другим. КХМ. Я вынужденно прервал несомненно увлекательную беседу, шагнув на свет и отозвавшись на вопросительный посыл Ани в ментале. Да, пора. Спасибо за приятную беседу, дядя вор. Как-нибудь повторим. Девушка пожала руку распустившему слюни соллостанцу и с наигранным вскриком спрыгнула вниз, позволив мне подхватить ее на лету. Мой рыцарь послужил от нее наградой короткий чмок в губы, поневоле поднявший мне настроение. Готов вершить подвиги в мою честь, ради тебя хоть в гнездо ранкора с голой жопой. Хи-хи, как романтично. Фрис, ради подразнивания которого и была сыграна театральная постановка в двух лицах, закатил глаза и первым удалился в сторону шлюзовой камеры. Довольная смеющаяся Аня побежала его догонять, пока я на минуту задержался у соллостанца, последний раз прогоняя наш план и убеждаясь, что команда четко осознает свою роль. Мне было не нужно, чтобы экипаж бегемота путался под ногами, рискуя срывом всей спасательной операции. Пока на нашей стороне неожиданность, я собирался использовать все полученные преимущества, чтобы застать Магру врасплох, и, даст сила, его будет достаточно, чтобы предотвратить непоправимое. И не забывайте мониторить сеть, пока мы будем внизу, отдал я последние указания кивающему соллостанцу. Как только планетарное слияние закончится, у нас будет совсем короткое окно, чтобы незаметно убраться из системы. Понял, босс, со смешком передразнил и хор повадки молодого пилота Ринга и уже куда более серьезным тоном добавил. Ты уж побереги себя, будет обидно похерить все в самом начале, когда дела семьи только пошли в гору. Крепким рукопожатием поблагодарив старика за заботу, я метнулся к шлюзу, нагоняя ожидающих меня Аню и Фриса, уже облачившихся в боевую экипировку. На Эвин красовался защитный костюм из синтоволокна белого цвета, выбранного ей самой еще в Изизе. Плечи покрывал плотный тканевый плащ с глубоким капюшоном, дань уважения джедайским традициям. Лицо прикрывала маска с узкими прорезями для глаз и встроенной фильтрационной системой, защищая органы дыхания от вредных веществ. Почти копия тех, которые носят стражи в джедайских храмах, но с более резкими воинственными чертами. В свою очередь Фриз притушил свечение неонокварда и сменил столь любимый им облик вечного защитника, использовавший наработки закуульских рыцарей Вечной Империи на такой же слизанный с моего Экзера четвертый образ, а именно, доспехи хамелеона или джедая-охотника. Гибкие, подвижные, с адаптивной внешней структурой, позволяющие маскироваться к окружающей местности. Идеальный вариант для диверсионной вылазки в глубоком тылу врага. Решив не отставать от команды, я дал мысленную команду Экзеру, под восхищенный возглас Ани воплотив наименее редко используемый образ с порядковым номером 3, дюрасталиевый облик тяжелого рыцаря. Вариант, чем-то походящий на доспех мандаларских команда, как тот, что носил Громила Арус, перешедший в подчинение Джиннеарда после смерти ее брата. Только, в отличие от бескоровых доспехов, более грузный внешне и не такой изящный, тяжелый рыцарь вызывал чувство угрозы уже одним своим видом, со стороны представляясь этакой бездушной машиной убийства, которой, для полного образа, не хватало только огромного двуручника за спиной. Но и бескоровый клинок с хищной грацией сабли тоже неплохо смотрелся у меня в руках, обнажив его из сформировавшихся ножен на поясе, я лишний раз порадовался, что, несмотря на размеры, тяжелый рыцарь ощущается точно так же, как и любой другой образ Экзера. Удивительный симбиот Гри, способный не только выдерживать запредельные нагрузки, умел так подстраиваться под носителя, чтобы доставлять минимум дискомфорта и не стеснять движений. Иначе, вздумай я нацепить на плечи подобную гору реального металла, даже с помощью силы передвигаться было бы проблематично. В последний раз оглядев спутников и отмахнувшись от несвоевременных вопросов Ани насчет возможностей Экзера, я дал команду на спуск, после чего первым спрыгнул со ступеней приоткрывшегося трапа, оттолкнувшись от пневмоопоры и сразу набрав внушительную скорость. В груди ёкнуло от ощущения свободного падения и сразу полегчало, успокоенный спокойствием, даруемым техникой парения. Пора. На секунду зависнув в воздухе, я поравнялся с падающими сверху Аней и Фрисом, прежде чем полетел вниз кометой, объятой пламенем. Или... так могло показаться со стороны. Некогда изученная, но трудноисполнимая циклонная волна требовала предельной концентрации и большого мастерства от джедая, объединявшего сразу четыре техники в одну. Парение и щитовой барьер, чтобы контролировать снижение и упасть в старовыбранную точку. И уже в момент касания земли вспышка для обострения восприятия, мгновенно переходящая в телекинетический взрыв. Вот только вместо земли на моем пути оказалась густая крона джунглей, полная дикого зверья и не менее хищной растительности. Извивающиеся удавы плотоядных лиан дрогнули и потянулись от брюха бегемота к новой добыче, любезно падающей в их крепкие удушающие объятия. Но чего они не ожидали, так это огненного болида, взорвавшегося всесокрушающей волной жара и гравитации, продырявившей изрядную прореху в истекающей фиолетовым соком растительности. Не зря джедаи в прошлой эпохе опасались по всей галактике. Опытные боевики способны на разрушение, которые под силу разве что тяжелому крейсеру, под завязку напичканному оружием массового уничтожения. С пару секунд порожденный циклонной волной ударный фронт продолжал расширяться, пока не сжался под давлением силы и винтом не унесся в строго заданном направлении к выжженной солнцем пустоши на дне соляного озера. Сообщение отправлено адресату. Теперь остается надеяться, что оно исполнит свою роль точно так, как задумано. Другого такого шанса нам может просто не выпасть. Вжух, вжуу. По бокам от меня пронеслись два световых росчерка. Веридиановые и синие мечи ничуть не отставали от бескорового, прогрызая нам узкий путь сквозь лесную крону к душной и влажной тьме нижних этажей джунглей. Еще минута слаженной работы, и наша троица встала спиной к спине, контролируя узкий клочок свободного пространства, освещенного мерцанием двух световых мечей. Джови! Прозвучал напряженный голос Ани, перекрыв рычание и щелканье потревоженной лесной живности, спешащей попробовать на зуб источник, нарушивший хрупкий баланс в местной экосистеме. Ждем. Прошло еще немного времени, прежде чем я ощутил чужое внимание, и дал Эвин отмашку снова скрыть нас техникой камуфляжа, которому обучилась в храме по голокронам джедаев дозорных. Есть. Слава силе, первая и самая спорная часть плана прошла, как задумывалось. Осталось исполнить вторую и надеяться, что все расставленные фигуры на игральной доске истории в точности исполнят свои роли. Помнится, в свое время я часто задумывался, как Магру удалось так быстро вычислить меня на своей территории. Что ж, ответ прост. Я сам привел его ко мне. Это было необходимо, чтобы добраться во вражеское логово незаметно, пока Магру направляется к мандаларским силам, медленно продирающимся сквозь джунгли навстречу поджидающей их железной смерти. Не стану врать, что я сам до такого додумался. По пути на бегемоте у нас с Фрисом было достаточно времени, чтобы устроить мозговой штурм и свести воедино нити судьбы, пронизывающую нашу историю с момента прилета на Эндерон. Практика показала, что такие вещи лучше продумывать заранее, чтобы не вышло, как в прошлом, когда одно необдуманное решение привело к продолжающемуся упадку целой планеты, едва начавшей расцветать на подъеме интереса к нелегальным гонкам на свупах. По итогу разработанный план гарантировал, что временный круг замкнется, и события произойдут в предначертанной им последовательности. Движимый любопытством Магру не удержится, чтобы не проверить, какой такой джедай дерзко бросает ему вызов, не постеснявшись поднять в силе целый узконаправленный ментальный шторм. И, конечно, прощупав прошлого меня, пожелает проверить его на прочность. Для чего тот же Василиск подходит просто идеально, дабы не марать костистые лапки самостоятельно. Дальнейшие события известны. Переоценивший себя Гестиар Ордо погиб в попытке подчинить Василиска, тогда как его опальная сестра, с моей малой помощью, преуспела. Джинна Ордо стала Кешверди Бесулиик, наездницей Василиска, по праву силы принявшей на себя командование отрядом мандаларцев. А я надавал по щам Магру, как мне тогда казалось, со своей колокольни. На деле же, использовав технику туман духа, доступную адептам разума от ранга подмастерья, я ощутил удовлетворение зеленого чудика, напавшего на след моей прошлой версии. Магру играл со мной. Теперь, пройдя обучение у пряхи, это стало очевидно. Сойдись мы с ним в схватке тогда, боюсь, на этом история могла бы закончиться. Распахнув свою душу под прикрытие Ани, я четко ощущал всю чудовищную мощь существа, двигающегося навстречу мандаларцам. При желании, Магру мог бы подчинить и меня, и всех их вместе взятых, не особо напрягаясь. Но, ведомый своими мотивами, зеленый гоблин решил поиграть, что играло нам с Аней и Фрисом на руку. Дождавшись, когда отдаленное эхо в джунглях донесет обрывки взбешенного рыка Василиска, я скомандовал: двинули. Окно, выбранное, чтобы проскочить к логову Магру, пока его внимание было отвлечено на другое, оказалось совсем маленькое. Пришлось приложить все мастерство одаренных и хорошенько порубить мечами, чтобы вырваться из цепкой пелены растительности на палящий солнечный свет, уже который век безжалостно пожирающий песчаное тело бывшей трассы свупов. Вспышка. Аня и Фрис едва поспевали за мной, в своем громоздком тяжелом рыцаре разогнавшись до скорости свупа на форсаже. Но даже так мы едва успели, чтобы достигнуть точки назначения. В какой-то момент внимание врага вновь обратилось к своему логову, вынуждая нас резко затормозить и ничком рухнуть на песок, скатившись в укрытие под полузанесенной песком плашкой ускорителя. «Он очень опасен», — прошептал пятый, поддавшись напряжению и моими глазами смотря на миниатюрную фигурку, буквально шагнувшую из ниоткуда на край расщелины, ведущей в подземную шахту. Место, откуда ощутимо тянуло ужасом и болью сотен разумных, и смертью. «Узнаешь технику, это не просто сила», — я едва удержался, чтобы не сплюнуть, наблюдая, как незамечающий нас карлик насвистывает и крутит над лапкой устройство, мерцающее до боли знакомыми голубыми импульсами Гри. У него есть преобразователь звездной сети. «Да ладно», — усомнился пятый. «Они на дороге не валяются, сам знаешь». «Уверен, я чувствую измененный кайбер, мрачностью моего тона можно было довести до депрессии. Такой же, каким был малыш, когда сот подавил его личность и адаптировал для перехода. Но этот уже давно обезумел. Его не спасти». Пуду, пятый разделял мои чувства, вынужденный оставаться сторонним наблюдателем того, что происходило дальше. Магру дождался, пока вырвавшиеся из джунглей фигурки мандаларцев возьмут курс в его сторону, и скрыв в отворотах туники преобразователь звездной сети Гри, принялся творить. Именно так, с большой буквы, что я, что Фрис с Аней выпученными глазами наблюдали за таинством, совмещавшим в себе техники светлой и темной стороны. Идеальный баланс уравновешивал две противоборствующие стороны, охватывая плотной ментальной сетью огромный участок пустоши. Немного не дойдя до окраин беснующихся джунглей, единовременно упустивших огромное количество добычи, техника опустилась к земле и безжизненная пустошь погрузилась в тишину на многие километры вокруг. Воинственно орущая толпа замерла, не доехав до цели каких-то 200 метров. Скованные по рукам и ногам волей, намного превосходящие их собственную, гордые воины Мандалора поневоле ощутили страх. Дикий, животный, такой, когда все чувства и мысли охватывает осознание загнанной жертвы, попавшей в липкую паутину гигантского арахнида, уже готового вонзить истекающие ядом хелицеры в мягкую податливую плоть, проигнорировав твердую скорлупу Бискара. «Да что он такое?» Донеслось по внутренней связи напуганное восклицание Ани, едва удерживающую на нас камуфляж силы. «Как вообще можно обладать такой силой? Не бойся, и на него найдется управа», стараясь звучать уверенно, но внутренне сжимаясь от дурных предчувствий, отозвался я. То, что показывал Магру, творя столь масштабную технику разума, было за пределами понимания. Не знаю, причина ли в возмущениях, вызванных набирающим обороты планетарным слиянием, или в моем ранге подмастерья, не способном оценить весь масштаб работы мастера, а, может, во врожденном даре самого Магру. В любом случае, факт налицо. Картина в силе вызывала трепет одним своим видом. Словно мелкоячеистые соты, ловчая сеть Магру затянула небосклон плотной пеленой, сквозь которую невозможно прорваться. При этом техника мастера разума оставалась скрытой от такого ментального кастрата, каким был на тот момент самоуверенный я из прошлого, направляющийся с Фрисом в сторону Магру и тешащий себя иллюзией, что он способен хоть что-то ему противопоставить. Джове, теперь уже и уверенность Фриса дала трещину, когда наши с ним версии сошли на землю и двинулись навстречу поджидающей их смерти в обманчиво неугрожающем обличье. «Ты уверен, что нас троих хватит, чтобы надрать ему зад? Он же вообще не выдыхается, еще и умудряется лясы с нами точить». Я не ответил, со сцепленными до болевого скрежета зубами наблюдая за коротким диалогом, по результатам которого ментал всколыхнул взрывной веер эмоций. Меня и Фриса из прошлого, а также слабого отголоска удивления, пробившегося сквозь титаническую защиту Магру. И лишь один этот факт означал, насколько на самом деле был поражен ушастик, встретив на своем пути иномерца, такого же, как он сам. В какой-то момент сеть над пустошью начала угрожающе сгущаться, и я напрягся, готовый сорваться с места и начать действовать, но Фриз продержал меня за локоть. «Рано, смотри, эффект падения в хроноколодец звездной сети ничем не отличался от обычного перехода на ее космические тропы. Просто в какой-то момент наши с Фрисом прошлые версии единовременно стерло из реальности, а Магру остался стоять на месте, без каких-либо усилий удерживая монструозную технику разума и размышляя о произошедшем. Недолго. У меня возникло острое желание растворить шлем Экзера и протереть глаза, наблюдая за ровными рядами мандалорцев, покорно спускающихся в расщелину под командованием маленького дирижера. Только вместо палочки ему служил малый световой меч, через который Магру вальсировал техникой разума, единовременно направляя сотни ментощупов, опутавших мандалорцев. То, что я некогда применял в дико упрощенном по наитию, в исполнении мастера разума смотрелось, как танец, плавный, грациозный, чарующий и очень пугающий. Сомневаюсь, что даже пряха на пике развития могла оперировать силой с таким контролем, но зато увиденное окончательно избавило меня от последних остатков иллюзий насчет Магру. Именно в этот момент я окончательно убедился, что его надо убить, только так и не иначе. При любом ином раскладе и Фриса, и Аню, и меня ждет участь остальных пленников Магру, спускающихся в шахту расщелины. Закончив со сбором трофеев, маленький монстр последовал за ними, позволив нашей троице выдохнуть и без сил развалиться на песке, раздавленными, сбитыми с толку, совершенно не представляющими, как противостоять такой подавляющей мощи. «И что дальше?» — в прострации вопросила Аня, ни к кому конкретно не обращаясь. «Знаете, я думала, вы преувеличивали, когда рассказывали о нем, но то, что я видела, у нас мало шансов». Фриз промолчал, но я ощущал его молчаливое согласие со словами Эвин, и оттого становилось еще хуже. «Тем не менее, у нас нет выбора. На кону стоит слишком много, чтобы вот так просто сдаться, не дойдя до цели». Я прогнулся в поясе, рывком поднимаясь на ноги, после чего помог подняться спутникам, отряхивающим с одежды налипшую песчаную пыль.